Вершина зла, которой все страшатся, — это пресловутый конец света, но при этом всем невдомек, что вершина добра уже была достигнута. Это случилось в день творения. И все же, Джоэлс, как насчет добра, наивысшего добра в вашем исполнении? Я бы поступал в точности, как ты. Я возвращал бы надежду всем, с кем сталкиваюсь. Например, недавно ты, сама не отдавая себе в этом отчета, сделала замечательное изобретение. Какое интересно знать. Улыбнулась мне, минуя мою арку. Чуть позже детектив, часто заезжающий в порт перекусить, проезжал здесь с брюзгливым, как водится, видом. Наши взгляды встретились. Я поделился с ним твоей улыбкой, и когда он ехал обратно, она еще оставалась на его губах. Есть небольшая надежда, что он передаст ее тому, с кем встретится. Понимаешь теперь, что ты делаешь? Ты изобрела вакцину против уныния. Если бы все этим занимались хотя бы по одному разу в день, позволяли себе улыбку, то ты только представь невероятную эпидемию счастья, охватывающую землю. Вот тебе и способ одержать верх в пари. Старый Джоэлс чихнул в ладонь. Ладно, чего там? Я с того и начал, что не принадлежу к утопистам, так что ограничусь благодарностью за то, что подбросила. Бродяга вылез из машины и захромал к своему убежищу. Оглянувшись, он помахал Софии рукой. «Какие бы вопросы тебя ни мучили, доверяй своему инстинкту и делай то, что делаешь». София удивленно посмотрела на него. «Чем вы занимались, прежде чем оказались здесь, Джоэлс?» Но он исчез подаркой, не дав ответа. София заглянула в рыбацкую закусочную, чтобы повидаться с Манчей. Уже начался обеденный перерыв, но ей во второй раз за день необходимо было попросить кого-то об услуге. Бригадир Докеров еще не притронулся к своей тарелке. София присела к нему за столик. «Почему вы не едите свою яичницу?» Манча наклонился к ее уху. «Без Матильды кусок в горло не лезет. Все кажется безвкусным». «Как раз о ней я и собиралась с вами поговорить». Через полчаса София покидала порт в обществе бригадира и четверых докеров. Подаркой номер 7 она резко ударила по тормозам. Она узнала мужчину в элегантном костюме, курившего рядом с Джоэлсом. Двое докеров, севшие к ней в машину, и еще двое, ехавшие за ней в пикапе, удивились, чего это она так тормозит. Она ничего не ответила и поехала дальше в сторону мемориального госпиталя. Фары новенького «Лексуса» загорелись в ту же секунду, когда он вкатился на подземную стоянку. Лукас торопливо направился к лестнице. Судя по часам, у него в запасе оставалось минут 10. Лифт высадил его на 9 этаже. Он сделал крюк, чтобы заглянуть к ассистентке Антонио Андрича и взгромоздиться без приглашения на край ее стола. Она, не поднимая головы, продолжала сновать пальцами по клавиатуре компьютера. «Кажется, вы полностью поглощены работой». Элизабет молча улыбнулась, не отрываясь от дела. Между прочим, в Европе продолжительность рабочего дня установлена законом. Во Франции даже уверено, что трудиться больше 35 часов в неделю вредно для творческого развития личности. Элизабет встала, чтобы налить себе кофе. «А если вы сами хотите работать больше?» «Нельзя». «Во Франции культ искусства жить, а не работы». Элизабет вернулась к своему дисплею и сдержанно заговорила. «Мне 48 лет, я разведена, оба мои отпрыска учатся в университете, у меня собственная квартирка в Сосолито и миленький кондоминиум на озере Тахо, выплаты за которые я завершу через 2 года. Честно говоря, я не считаю, сколько времени здесь провожу. Мне нравится мое занятие, оно устраивает меня гораздо больше, чем прогулки перед витринами и мысли о том, что я недостаточно тружусь, чтобы позволить себе то, что мне хочется. Что до ваших французов, то, напоминаю, они едят улиток. Мистер Херт, у себя вам назначено на 14 часов. Сейчас как раз 14 ровно, так что вперед».